Маршалловы острова, атолл Бикини, суббота, 23 февраля 1946 года. Анна проснулась от того, что ей обожгло щеку. Открыла глаза и тут же закрыла их, ослепленная солнцем. Прислушалась к громкому щебетанию птиц за открытым окном. Встала и вытащила из чемодана голубое платье, которое ей подарила на Рождество Дорис. Завязала тесемки круглого воротника. Со спинки стула взяла полотенце и отправилась в душевую. Это небольшое помещение в конце коридора было свободно. Анна умылась, а потом поставила голову под струю холодной воды. Постояла, разглядывая свое лицо в немного искажающем черты зеркале. Холодная вода стекала по ее светлым волосам на платье. Она вытерла их полотенцем и попыталась пальцами разобрать мокрые волосы на пряди. Отнесла полотенце в комнату и вышла, захватив с собой лейку. На площадке у столовой стояла группа молодых солдат. Анна узнала рыжего парня из самолета. Он помахал ей, она улыбнулась. «Я думал, мы привезли сюда только свиней, овец, коз и крыс, но, кажется, здесь есть и неплохие кролики», — сострил один солдат под громкий смех своих товарищей. Анна вошла в столовую. Из корзины, стоявшей на длинной деревянной скамье, взяла два куска черного хлеба. По пути прихватила масло и джем. Налила себе кружку горячего кофе и села у окна. Зал постепенно наполнялся солдатами. К Анне подошел рыжеволосый парень и еще один солдат. «Можно?» — спросил рыжий и, не дожидаясь ответа, сел напротив. «А что ты, собственно, собираешься здесь делать?» — попытался он завязать разговор. «Если ты наша новая медсестра, то, чувствую, сегодня мне станет очень плохо». И он громко засмеялся своей шутке, глядя на своего приятеля. «Мне очень жаль, но я не медсестра», — улыбнулась Анна, перегнулась через стол и прошептала ему на ухо. «Но если бы я ею была, а ты пришел бы ко мне, скажем, с больным пальцем или зубом, я бы наверняка прописала тебе клизму и своими руками вставила ее тебе в задницу, чтобы отметить знакомство». Она отодвинулась и подмигнула его приятелю, который согнулся пополам от смеха. Рыжеволосый нахмурился. «Тебе здесь придется нелегко. Ты слишком лакомый кусочек», — услышала она за спиной голос Эндрю. Рыжий солдат и его спутник тут же встали. Эндрю сел рядом с Анной и поставил на стол дымящуюся кружку кофе. «Привет», — сказал он с улыбкой. «На всем острове, кроме тебя, еще только две белые женщины», — добавил он. «Лейтенант Троки, которую боятся даже бешеные собаки, и сержант О'Коннор, про которую не скажешь, что она женщина, пока она не заговорит своим писклявым голосом». Эндрю выглядел очень уставшим. Между бровей залегла глубокая морщина. «Сегодня будет очень жарко. Обедают здесь в 12, ужинают в 18. Я обычно сижу у стены с левой стороны, там сквозняк. Присоединишься?» — спросил он тихо и улыбнулся, но взгляд у него был какой-то потухший. «Сегодня я буду немного занят, наверное, просижу на работе до самого ужина. К 6 вечера постараюсь зайти за тобой, и если ты не против, мы вместе пойдем на ужин», — добавил он, вставая. Анна снова задумалась о том, чем профессор физики Чикагского университета доктор Эндрю Брэдфорд может быть занят до ужина на островке, где самое большое здание – ангар, в котором расположен пивной бар. Было 9 часов, когда она закончила завтрак и выпила последнюю 4-ю кружку кофе. До сих пор она считала, что нет в мире ничего хуже, чем американский кофе. Оказалось, все-таки есть. Кофе на Бикини. Она вышла на улицу. Воздух был плотным и тягучим. Анна пошла вдоль берега по направлению к деревне. Там между домами сновали люди. Пожилая женщина в длинном цветастом платье, под поясном на бедрах, разрывала пальмовые листья на тонкие полоски и плела из них что-то вроде коврика. У нее были маленькие пухлые ладони и сильные плечи. Время от времени она отрывалась от работы и бросала взгляд на маленького мальчика, копавшего палкой ямку в песке. В такие моменты на ее круглом лице появлялась спокойная улыбка. Неужели все пожилые женщины в любой части света знают что-то такое, чего не дано знать никому другому, подумала Анна. И не это ли знание дает им радость и спокойствие? У бабушки Марты в глазах тоже светилось спокойствие и радость, когда она вышивала в своей комнате на Грюнер салфетки, а Анна, сидя у ее ног, играла на ковре деревянными кубиками. Женщина что-то жевала, время от времени сплевывая на землю. Анне показалось, что это кровь. Она постаралась приблизиться осторожно, чтобы женщина не обнаружила ее присутствие. Именно так у нее получались самые лучшие снимки. Вдруг ее босые ноги запутались в торчавших из земли корнях. «Вердамте шайсе!» — выругалась она при падении, стараясь поднять фотоаппарат как можно выше, чтобы он не пострадал. «Шайсе!» Детский голос весело повторил «Шайсе, шайсе, гроссе шайсе!» Анна увидела широко раскрытые карие глаза, пухлые, почти круглые губы и узнала мальчика, которого видела вчера под окном барака. «Эй, маленький проказник, чему ты смеешься и почему меня передразниваешь?» — спросила она по-немецки. Но он только повторил «Was lachst du, lachen verboten!» «Что смеешься, нельзя смеяться!» Последнюю фразу Анна не произносила. Она села на песок и недоуменно уставилась на мальчишку, но он тут же спрятался за стволом дерева. «Ты говоришь по-немецки? Эй, малыш, покажись же!» «Я не малыш», — услышала она в ответ. Анна не могла прийти в себя от удивления. Мальчик явно говорил по-немецки, а не просто повторял услышанные фразы. Он мог составить предложение... Пока что это было самым большим для нее сюрпризом на бикини. Маленькая фигурка появилась из-за ствола. Мальчишка стоял, прислонясь к дереву, и потирал правой ступней левую голень. «Меня зовут Маттеус. Ну что уставилось?» — спросил он. «А у тебя какое имя?» Он действительно говорил по-немецки. Анна незаметно сделала снимок, запечатлев его приветственную улыбку. «Тебя зовут Маттеус. А мое имя Анна. У вас здесь все дети говорят по-немецки. Откуда ты знаешь мой язык?» Мальчик подошел ближе, с любопытством глядя на фотоаппарат. «Что это?» — спросил он. «Это фотоаппарат. Ты хочешь сделать снимок? А что это такое?» Она протянула ему лейку. Мальчик смотрел на фотоаппарат с интересом, но прикоснуться к нему не отважился. «Сюда смотришь, здесь нажимаешь, а внутри остается то, что ты увидел, понимаешь?» Мальчик посмотрел в видоискатель. «О!» — восхищенно воскликнул он. «Ты можешь сделать снимок, только сначала скажи, откуда знаешь мой язык?» «Это не секрет, но он уже умер, потому что был очень старый». «Он?» «Джой Лайсо. Он был очень старый и помнил древние времена. Когда он умирал, ему, наверное, было 100 лет». А может быть и 200. У него были совершенно черные зубы. Это от Беттеля. Он говорил, что если я буду учить немецкий, то когда-нибудь найду сокровище. Тут где-то должны быть старые карты, а на них обозначено место, где спрятан клад. Мальчишка понизил голос. Немецкий клад. Знаешь, я везде искал, но ничего не могу находить. Найти, поправила его Анна. Они прошли мимо женщины, перебиравшей пальцами длинные узкие полосы листьев. «Старая Кетрут», — сказал мальчик, показывая на нее пальцем. «Она тоже жует бетель, а то, что она плетет, называется яки, циновка. Завтра будет много людей, им нужно на чем-то спать». Мальчик подбежал к женщине, сказал ей что-то на ухо и пальцем показал на Анну. Женщина кивнула, улыбнулась и сказала «Йоуке». «Матеус, спроси у Кетрут, можно ли мне ее сфотографировать?» «Можно, и спрашивать не надо, она не знает, что это такое, а аппарат, как и я, видит впервые». Анна подошла ближе. Женщина на мгновение застыла и с любопытством посмотрела в объектив. Вдруг она громко рассмеялась и выплюнула изо рта красную слюну. «Это от Беттеля?» — испуганно спросила Анна, глядя на мальчика. «Это ведь не кровь?» «Какая кровь?» — ответил тот. «Что ты болтаешь?» Она шла за Маттеусом мимо домиков, из которых доносились голоса. Жизнь в поселке шла своим чередом. Молодая женщина сидела на песке и кормила грудью младенца. Маттеус подбежал к ней и поцеловал младенца в лобик. «А это моя самая старшая сестра Рэйчел. Рэйчел говорит по-английски и очень много знает. А в океане она может найти дорогу лучше, чем ее муж». Молодая женщина улыбнулась, склонилась над младенцем и сказала: «Лакви юг, love to you». Она подняла аппарат, нажала кнопку и тихо повторила «Love». Еще минуту она стояла очарованная этой сценкой. Цветастое платье Рэйчел, ее обнаженная грудь, маленькие ручки младенца. Черная головка прижата к матери, босые ножки, красный цветок, вплетенный в волосы Рэйчел над ухом. Широкая, обезоруживающая искренностью улыбка. «У нас завтра кемем, будут все родственники, приходи завтра», — сказала Рэйчел по-английски. «Нам будет приятно». Анне не пришлось спрашивать, что такое кемем. «У нас часто бывают праздники, мы любим встречаться с родней. Мои тетки, двоюродные братья и их жены значат для нас то же, что Рэйчел и ее маленькая дочка. Завтра ей исполняется год, и у нас будет праздник. Это и есть кемем», — объяснил ей Матеус, когда они пошли дальше по деревне. В каждом доме, куда приводил Анну мальчик, ее встречали с любопытством, но сердечно и одаривали дружескими улыбками. Всюду царили идиллический покой и гармония. Ни спешки, ни криков, ни недоверия, как на картинах Гогена. Деревня была небольшая, она вся протянулась вдоль океана. В какой-то момент там вдалеке показался продолговатый предмет. «Нишма! Смотри, это Нишма! Муж Рэйчел! Он возвращается с уловом! Пойдем посмотрим, что он сегодня поймал!» — крикнул Матеус, хватая Анну за руку. Он забежал в воду и стал приветственно махать человеку в лодке. Анна фотографировала. Она оставалась в деревне до заката. Нишма научил ее потрошить рыбу. Потом они принесли эту рыбу в корзинах из пальмовых листьев в деревню, испекли на костре и съели. Матеус с важным видом рассказывал всем, что такое фотоаппарат. Анна не была уверена, что он объясняет правильно, однако жители деревни в восторге слушали его. Анне захотелось попробовать, что такое бетель. Нишма с помощью Матеуса объяснил ей, что это лист растения, обладающего наркотическим действием, как лист коки. На Маршалловых островах бетель жуют все взрослые мужчины и женщины. В отличие от коки, он окрашивает слюну в красный, а зубы в черный цвет. Разжеванные листья нужно выплевывать, потому что они быстро начинают горчить. Когда Анна сидела на пороге дома и вместе с Рэйчел жевала бетель, вокруг собралась толпа любопытных. Анна почему-то не почувствовала никакого наркотического действия бетеля, а когда она выплюнула его, толпа разразилась громким хохотом. Потом Рэйчел спела красивую колыбельную своему малышу, и Анна записала ее, потому что хотела выучить наизусть. «Для моего будущего ребенка, когда он появится», — объяснила она Рэйчел, которая очень удивилась, что у такой старой женщины еще нет детей. В своей комнате Анна оказалась, когда уже совсем стемнело, и моментально уснула.